политической жизни, как и в обыденной, большинство людей видит факты и явления односторонне, в свете собственного опыта и знания. Из этого не следует, однако, что в политических спорах так называемых рядовых, то есть обыкновенных людей, все они более или менее неправы. Здесь также действителен тот непреложный закон жизни, который говорит, что при возможном обилии точек зрения спорящих сторон может быть в сущности две, и ближе к правде может быть только одна, именно та, которая выдвинута самой жизнью в ее развитии, ее как бы завтрашнем дне. Петр, Алеша Маленький, Сеня Кудрявый и Мартемьянов в первый же вечер, как они сошлись вместе, заперлись в той самой с окнами во двор комнате, где Петр почти месяц пролежал раненый. И спорили всю ночь до утренней зари, и проспорили бы до вечерней, если бы Аксинья Наумовна их не разогнала. Особенностью их спора было то, что никто из них, ни Петр, ни Алеша, ни Сеня, ни Филипп Андреевич, не знал, каково действительное положение на фронтах, окруживших Советскую Россию с севера и юга, с востока и запада, и какова судьба советских республик в Баварии и Венгрии, и какие силы сможет бросить в Сибирь Япония, и как ответит на это Америка, и как отнесутся к действиям Японии и Америки, Англия и Франция, и насколько отвлекут силы мировых держав индийские, китайские, корейские дела. Обо всем этом они знали очень мало. А если бы и знали больше, соединить вместе все эти обстоятельства и сделать из них правильные выводы было не подсильно их разуму. Люди, которые знали эти обстоятельства и могли сделать из них правильные выводы, находились за 10 тысяч километров отсюда, отделенные сибирской тайгой, уральскими горами, барьером фронта. Люди, которые могли хотя бы в грубых чертах разбираться в этих обстоятельствах, сидели в тюрьме, и связь с ними была утеряна. Но хотя все четверо не знали этих обстоятельств, они понимали, что правильное решение задачи зависит от правильного понимания этих обстоятельств. И в споре они все время оперировали этими обстоятельствами, заполняя незнание дела догадками и чувствами. Это была трагикомическая черта их спора. Тем не менее, в их споре было глубокое жизненное содержание, от того или иного понимания которого зависела судьба десятков и сотен тысяч людей. Опыт восстания подсказывал Петру, что если не идти сейчас навстречу коренным мужицким интересам, мужики скоро остынут и не пойдут на длительную вооруженную борьбу. А представление о силах интервенции подсказывало Алёше, что мужицкие интересы не могут быть сейчас осуществлены, и лучшие силы тратятся бесполезно, вместо того, чтобы правильно организовать вооруженную борьбу. Это же представление говорило Алёше, что вооруженная борьба должна быть организована так, чтобы быть наименее уязвимыми. И он отстаивал тактику мелких отрядов. А логика борьбы толкала Петра на создание крупных отрядов, потому что он не понимал, зачем нужно стремиться к мелким операциям, когда обстановка позволяет совершать крупные. С точки зрения Петра, наиболее сильным ударом по колчаковскому тылу явился бы захват сучанского рудника, лишавший город и порт и железную дорогу угля и вливавший в партизанские отряды несколько тысяч рабочих. А Алеша видел, что эти крупные отряды уже несколько месяцев безрезультатно возятся под рудником вместо того, чтобы выйти на Уссурийскую дорогу, от которой зависела материальная связь Колчака со всем внешним миром. Мартемьянов в этом споре целиком стоял на позициях Суркова.